Глава 9. «И что я, по-вашему, должен вам сказать?» — нахмурился Артемий Владимирович. «Прежде всего я хочу знать, где вы находились в то время, когда убили Наташу?» — холодно спросила я. «Дома», — коротко ответил Полунин. «Дома. А кто это может подтвердить?» Полунин задумался, потом развел руками и с сожалением произнес. «Наверное, никто, потому что я сидел дома, и никто сюда не приходил и даже не звонил». «Значит, алиби у вас нет», — зловеще заметила я. «А ваше отношение к падчерице было далеко, так скажем, от теплого». «Этого я и не скрывал. Но это, как вы понимаете, недостаточный момент для таких обвинений», — стараясь по максимуму быть таким же холодным, — сказал Полунин. Однако я уловила едва заметную дрожь в его голосе, а также и тот момент, что руки Артемия Владимировича тоже подрагивали. Вообще он выглядел прижатым к стене, изо всех сил старающимся отразить попытки нападения. «Да вы что, в убийстве, что ли, его обвиняете?» — испуганно спросила Алевтина Михайловна. «Совсем хорошо. Вообще уже!» — резюмировала тетя Рита. «Больного человека в покое оставить не могут». «Нет, в этом доме точно с ума сойти можно. Гнать надо всех, Аля. Пусть сами как хотят, так и живут, раз такие умные». Я не стала возражать Маргарите Михайловне, что могла бы отреагировать точно так же на факт ее пристрастия к азартным играм и просто поставить всех в известность, не требуя ее согласия. Но не стала, ибо прекрасно понимала, что за человек Синельникова. Бесполезно было объяснять ей, что она тоже слабый и грешный человек, как и все мы, и далеко не всегда бывает права. «И все-таки у вас нет алиби», — я продолжала упорно гнуть свою линию. «Это еще ничего не доказывает», — парировал Артемий Владимирович. «Татьяна Александровна, объясните, пожалуйста, на чем все-таки ваши слова основаны?» — вступил Аркадий. «Хорошо, я объясню. У всех, кроме Артемия Владимировича, либо отсутствуют мотивы, либо есть алиби. А подозреваемых было много. После отпадения многих версий я поняла, что убийца кто-то из близких, потому что Наташа мало с кем общалась, и посторонние люди, которые могли ее убить, все проверены. А у Артемия Владимировича есть мотивы, а алиби как раз нет». «Но зачем папе это было нужно?» — с дрожью в голосе спросила Настя. «Я так полагаю, что ради вас. Он же единственный знал о вашей связи с Аркадием. Хотя пускай он сам все расскажет». «Бред», — коротко прокомментировал Артемий Владимирович. «Ничего я рассказывать не собираюсь. Если у вас есть железные улики, то будьте добры их представить. И вообще, в этом случае я вам советую прийти с милицией. А сейчас я хочу лечь». С этими словами он поднялся и ушел в свою комнату. Повисла гнетущая тишина, которую нарушила Алевтина Михайловна. «Татьяна Александровна», — нерешительно начала она, — «я все-таки думаю, что вы ошибаетесь. Вы извините, но я попрошу вас уйти». «Конечно», — тут же согласилась я. «Я свои выводы сделала, а дальше пусть разбираются те, кому это по закону положено». «Вот именно», — подняла вверх палец тетя Рита. «А вам нечего здесь воду мутить. Господи, мало того, что доченьки родные такие подарки преподнесли, так еще и посторонние будут вмешиваться. Уехать тебе надо, Аля, отдохнуть». «Ты уж не трындычи», — со слезами отмахнулась Алевтина Михайловна. Я же тем временем попрощалась с Настей и Аркадием и ушла. Последующие несколько дней мало изменили ситуацию. Мельников сообщил мне, что Полунина несколько раз допрашивали, но он твердил только одно — он не виноват, он не убивал, и намекал на то, что он очень-очень болен и поэтому не понимает, почему его подозревают. Милиционеры не стали проводить допрос с пристрастием, проявив милосердие. К тому же семья, и Алевтина Михайловна, и ее сестра, и Аркадий с Настей, и даже Иннокентий Станиславович, все были против того, чтобы выбивать из него признание. «В общем, все закончилось ничем, Таня», — разводил руками Мельников. «Не колется он и все. Может, и не он совсем. А кто тогда еще? Ты же сам говорил, что удар был нанесен слабый, как будто женщина била. А этот Полунин, он и есть по силе своей физической женщина». «Таня, дело в том, что улик нет. Нет и все», — Ни единой. Никто его там не видел. Соседи в один голос утверждают, что не было его там в то утро. И из соседей мы тоже ничего полезного не выудили. Никто ничего не видел. А как же Коротков? Коротков твой сидит. Но он же не убивал, Андрей. Пока будет сидеть, сказал Мельников. Может быть, оправдают за недоказанностью. Судом присяжных. Но ведь он же не виноват. Я сказал, будет сидеть. Подражая бравому Глебу Жеглову, пробасил подполковник. Ничего страшного. Может быть, в тюрьме станет меньше язвить. Там его быстро того отучат. После этого разговора с Мельниковым я совсем потеряла покой. Мне не давало покоя то, что дело не было доведено до конца. Пусть я стопроцентно была убеждена в виновности Полунина, мое мнение ничего не решало. Даже если бы не удалось доказать его вину, бог с ним. Но дело было в другом. Вместо него в тюрьму вполне могли посадить невиновного человека. И я решительно направилась к Полуниным. На мое удивление, Артемий Владимирович согласился со мной поговорить. Однако говорила преимущественно я одна. Полунин выглядел совсем плохим и с трудом мог произносить слова. Я обычно спокойная, на этот раз довольно эмоционально описала ему положение Виталия Короткова. «Я прошу вас подумать хотя бы о том, что по вашей вине страдает совершенно посторонний человек. Он может провести в тюрьме несколько лет, только из-за своей неосторожности, но не вины». Полунин никак не реагировал. Он откинулся на подушку и закрыл глаза. Побившись еще немного, я увидела, что он спит. Поднялась и ушла. Спустя несколько дней я сидела у себя дома на диване и щелкала кнопками телевизионного пульта в тщетной попытке найти что-нибудь интересное, хотя все это меня не волновало. Честно говоря, чувствовала я себя не очень хорошо от того, что, пожалуй, впервые в своей практике, будучи стопроцентно убежденной в виновности одного из персонажей, я ничего не могла предпринять, чтобы вывести его на чистую воду. Слов нет, самолюбие мое было задето, и я старалась в последнее время пустить ситуацию, что называется, на самотек, в надежде, что потом решение придет само собой. Другого выхода у меня не было. Еще одна мысль, которая не давала мне покоя, заключалась в том, что мой клиент Виталий Коротков по-прежнему не был освобожден. Он так и продолжал находиться в СИЗО. Улики против него были очень серьезными, и я мучилась угрызениями совести, словно в этом была моя прямая вина. Несколько раз мне звонил Альберт Веселовский и очень просил сделать все возможное, но я не представляла, что. Мне казалось, я уже все сделала. И не понимала, честно говоря, почему мои гадальные кости в последний раз были настроены столь позитивно. Веселовский полностью оплатил мои услуги, но... Меня даже мучили угрызения совести, потому что я считала, что не отработала эти деньги. Коротков за эти дни уже весь извелся. Когда я навестила его в последний раз, он недвусмысленно намекнул, что еще несколько дней, и он за себя не ручается. Зная эмоциональную натуру Виталия Владимировича, я боялась, что от него в момент отчаяния можно ожидать чего угодно. От попытки совершить нападение на вооруженную охрану до попытки самоубийства. Ни тот, ни другой вариант меня не устраивал. Тем более помочь ему я пока была не в силах. У меня просто не было возможностей. Я уже даже в душе признавалась себе, что, видимо, придется смириться с тем, что на сей раз убийца не будет наказан. В принципе, мне казалось, что я понимаю мотивы Артемия Владимировича и не так уж его осуждаю. Но все-таки статус-кво должен быть восстановлен. И вообще, умышленное убийство — тяжкое преступление. Для его оправдания должны быть очень веские основания, а их не было. И меру вины его пусть определяет суд. Но вот для суда-то как раз и не было оснований. Зазвонил телефон, и я, тихонько вздохнув, сняла трубку. Я услышала голос Насти Полуниной. «Татьяна Александровна, добрый день. Извините, что беспокою». Голос девушки был каким-то грустным и одновременно решительным. «Но у меня есть для вас очень важное сообщение. Могу я увидеться с вами?» «Да, Настя, конечно», — живо отозвалась я. «Вы можете прийти ко мне домой?» «Дело в том, что я не одна», — отчего-то всхлипнула Настя. «Со мной Аркадий». «Настя, что за вопрос? Приходите вместе», — сказала я. и постарайтесь успокоиться. Я вас буду ждать. Тогда мы прямо к вам и направляемся», — шмыгнула носом Настя. «Отлично, жду», — ответила я и повесила трубку. Мне стало очень интересно, что могло произойти у Насти с Аркадием. Тем не менее, интонации девушки заставили меня нахмуриться. «Ладно, чего переживать раньше времени», — подумала я. «Вот сейчас они придут, и все станет ясно». Чтобы отвлечься на время, я прошла в кухню, сварила 3 порции кофе и достала из холодильника нарезку колбасы, а из буфета коробку печенья. Настя и Аркадий пришли минут через 15. Первое, на что я обратила внимание, это заплаканное лицо девушки, а также хмурый взгляд Аркадия. Веретенников все время поддерживал свою невесту под руку. «Садитесь, угощайтесь», — как можно приветливее улыбнулась я. «Сначала поешьте, а потом расскажете, что произошло. Судя по вашим лицам, это не очень-то приятное событие». «Да», — тут же сказала Настя. «Извините, но я сейчас есть ничего не могу. Просто кусок в горло не лезет. Так что пусть Аркадий угощается, а я сразу перейду к делу». «Настюша, ты же с утра ничего не ела». В голосе Аркадия прозвучала забота. «Неважно, я не хочу», — упрямо ответила Настя и вперилась в меня немигающим взглядом. Я терпеливо ждала. «Дело в том», — проговорила девушка, сжимая пальцы в кулаки, — «что папа умер». «Боже мой!» — только и могла вымолвить я. Своим возгласом я выразила и жалость к тяжело больному и несчастному Артемию Владимировичу, и сочувствие к Насте, на голову которой в последнее время свалилось множество проблем, а также ужас от осознания того, что Коротков теперь, скорее всего, никогда уже не будет оправдан. Я закусила губу и замолчала, рассеянно глядя в окно. «Я понимаю», — вернул меня к действительности голос Насти, — «о чем вы сейчас думаете? И сразу хочу перейти к делу». Она раскрыла сумочку и достала оттуда какой-то пухлый объемный конверт. Я пока что непонимающе следила за действиями девушки. «Вот это вам», — протянула мне конверт Настя. «Это папа вручил мне вчера с просьбой передать вам после того, как он умрет. Видимо, он чувствовал, что это случится совсем скоро. Я не знаю, что там, но папа сказал, что это его последний долг и что после этого он сможет умереть с чистой совестью. Так что...» Настя не закончила фразу и спрятала мокрое от слез лицо на груди Аркадия. Тот принялся поглаживать ее по волосам, а я торопливо разорвала конверт. Там находилась пачка денег и еще какой-то лист бумаги. Это было письмо, написанное Артемием Владимировичем перед смертью. «Уважаемая Татьяна Александровна», — начиналось оно, — «мне очень жаль, что знакомство с вами произошло при столь неблагоприятных обстоятельствах. Уверен, что вы умный, честный и порядочный человек, и мы с вами могли бы прекрасно найти общий язык, если бы не некоторые события. Сразу же хочу успокоить вас и заявить, что признаю свою вину в убийстве Натальи Белокопытовой. Эксперты, проведя графическую экспертизу, установят, что это пишу именно я. Я понимаю, что за мои действия не должен нести ответственность невинный человек, так что снимаю камень с души, поскольку после моего официального признания его непременно освободят. Но не только об этом я хотел вам написать, а прежде всего о мотивах своего поступка. Я хочу, чтобы вы поняли, что мной руководили исключительно благие намерения. Возможно, это звучит цинично и антигуманно, но это так. А сейчас постарайтесь меня понять. Когда я женился на Алевтине, искренне любя ее, я перенес эту любовь и на ее дочь, полностью уверенной, что и она со временем будет относиться ко мне пусть не с любовью, но хотя бы с симпатией. Однако этого не произошло. Более того, девочка росла злобной и вредной. Постоянно старалась сделать какую-либо пакость как мне, так и матери. Я надеялся, что с возрастом это пройдет, однако случилось по-другому. Наташа не только не стала мягче и добрее, а наоборот, ее злоба и агрессивность к окружающим и к жизни усилились. Меня бы, наверное, это все не столь сильно волновало. В конце концов, она выросла и строит свою жизнь так, как хочет. Но неожиданно я узнал, что затронуты интересы моей дочери, девочки, которую я люблю больше всех на свете. Когда Настенька рассказала мне о том, что происходит между ней и Аркадием, Я полагаю, вы прекрасно осведомлены об этом. И о том, как она страдает, и кто тому виной, я принял решение разрубить этот гордиев узел раз и навсегда. Поначалу, правда, я выбрал не столь чудовищный метод. Я надеялся, что мне удастся убедить Наташу развестись. Но не тут-то было. Открою вам еще одну тайну. Некоторое время назад я имел с Наташей серьезный разговор, о котором она, по всей видимости, никому не рассказала. Я специально пришел к ней в отсутствие Аркадия и Кирилла. Разумеется, я ни словом не обмолвился о связи ее мужа с моей дочерью. Просто решил поговорить по-человечески. Высказать свое мнение, что у них с мужем несчастливая жизнь, и им лучше расстаться. А заодно выяснить, как она собирается поступать дальше. Разговор этот меня очень горько разочаровал. Наташа вела себя грубо и вызывающе, но это еще полбеды. Мне уже давно стало безразлично, как она ко мне относится. Хуже всего было то, что она категорически заявила, что никогда не отпустит Аркадия. А если он осмелится уйти сам, то приложит все усилия, чтобы сделать его жизнь невыносимой. Глаза ее горели такой злобой, что я понял, что моя девочка никогда не будет счастлива, пока эта хищница живет на свете. Что даже если у Аркадия хватит решимости уйти из семьи, Наташа ни за что не оставит их в покое. Страдать от ее выходок им пришлось бы до конца дней. А эта дрянь, не побоюсь этого слова, будет жить только для того, чтобы портить жизнь нормальным людям. И тут я задумался всерьез. Повторяю, дороже дочери и ее счастья у меня нет ничего. Я знал и знаю, что скоро умру. Это может случиться в любую минуту. Так что мне, я думал, мешает напоследок обеспечить счастливую жизнь моей дочери? Да, мне придется совершить тяжкое преступление. Но опасность наказания меня не волновала. Разве тюрьма страшнее смерти? Да и до суда я, скорее всего, не дожил бы. Так что этот основной сдерживающий фактор меня не беспокоил. Нужно было выбрать подходящий момент, чтобы уничтожить ее. Да еще постараться сделать это так, чтобы не был заподозрен никто из близких. Мне почти это удалось. Никто из родных мне и Насте людей не пострадал. К несчастью, неожиданно для меня здорово попал ваш клиент. Но это уже не моя вина, как я считаю. Тем не менее, от мысли, что я невольно причинил зло непричастному человеку, мне было не по себе. Но, возвращаясь к вышесказанному, я хочу продолжить свой рассказ. Я знал, что Аркадий к моменту, который я выбрал, уже уйдет на работу. Кто же мог предположить, что он отправится к Настюше? Одним словом, я шел туда с целью убить Наташу. Признаюсь, что я планировал сделать это прямо в квартире. Я знал, что она откроет мне дверь. Нужно было лишь дождаться, когда она отвернется, и нанести удар. Однако все вышло по-другому. Я поднимался по лестнице, поблизости никого не было. И вдруг я услышал звук отпираемой двери Наташиной квартиры. Во всяком случае, квартиры на их этаже. И я моментально сменил тактику, рассудив, что будет лучше, если я убью ее на лестнице. Ведь в этом случае можно будет предположить, что убийца был ей просто чужим человеком. А еще лучше, если бы решили, что это ограбление. Поэтому, нанеся удар, я полез к ней в сумку. Там оказалась довольно крупная сумма денег, которую я забрал. Деньги эти мне абсолютно не нужны. И теперь я отправляю их вам, чтобы вы сами решали, что с ними делать. Я был вынужден присвоить их на время, чтобы убедить следствие в мотивах убийства. Это мне не удалось, потому что выяснилось, что об этих деньгах не знал практически никто. А ее мелочь в карманах я, естественно, трогать не стал. Когда пошли подозрения в адрес Аркадия, я разволновался и даже хотел признаться во всем. Но потом все утряслось, и я снова успокоился. После этого мне оставалось только ждать, чем все закончится. Дальше все шло более-менее благоприятно. Настя и Аркадий решили быть вместе. На меня никто не думал. Единственный, кто страдал, был ваш клиент. Не могу сказать, что мне было это безразлично, иначе бы я не писал данного признания. Особенно на меня подействовал разговор с вами насчет него. Какой бы тяжкий грех я ни совершил, все-таки я никогда не считал себя подлецом. И не хочу им умирать. Поэтому я должен напоследок избавить человека от незаслуженного наказания. Кроме того, со мной после ваших обвинений долго говорила Настюша. Она была шокирована предположением, что ее отец — убийца. Ей я тогда так ничего и не объяснил, но написал отдельное письмо специально для нее. А сейчас хочу только заявить. Все, что бы я ни делал, Настюша, было ради тебя. Постарайся понять своего отца, и если сумеешь, простить. Когда вы будете читать мое письмо, меня уже не будет, поэтому тороплюсь осветить все моменты, потому что потом вам их прояснить будет не у кого. Итак, подтверждаю, что я, Полунин Артемий Владимирович, 16 февраля сего года совершил убийство своей приемной дочери Натальи. Что вас интересует еще, раскаиваюсь ли я? Нет, нисколько. По крайней мере, теперь я убежден, что у моей родной дочери все будет хорошо. И эта мысль согревает меня на пороге смерти. Еще раз прошу извинения за то, что заставил вашего знакомого страдать. Надеюсь, что теперь у него все будет в порядке. С искренним уважением к вам. Далее шла дата и подпись. Текст был написан каким-то дрожащим корявым почерком. Видимо, Артемию Владимировичу было тяжело уже держать в руках карандаш. К концу буквы и вовсе разъезжались, как будто он заканчивал свое послание из последних сил. Письмо произвело на меня сильное впечатление. Мне по-человечески было очень жаль Артемия Владимировича. И еще жаль, что я не успела откровенно поговорить с ним до его кончины. Тем не менее, я испытывала истинную радость от того, что Виталий Владимирович Коротков теперь будет свободен. Пока я читала, Настя Полунина не сводила с меня внимательного взгляда. И теперь она, не отрываясь, смотрела на меня, не решаясь первой задать вопрос. Я сама помогла ей. «Настюша», — проговорила я понимаю, как вам больно будет это услышать, но я обязана сообщить вам. Это фактически признание твоего отца в убийстве, Наталья». Настя охнула и закрыла лицо руками. Аркадий, беспокойно заерзав, положил ей руку на плечо. Я продолжила. «Я могу дать его тебе прочитать, но Артемий Владимирович пишет, что он написал письмо и для тебя лично». «Он передал его мне», — невнятно ответила Настя. «Только я еще не читала. Я боялась увидеть там то, о чем вы только что сказали. Но теперь я непременно это сделаю. А вы собираетесь передать это в милицию?» «Да, пойми правильно, это мой долг», — пояснила я. «Человек, который ни в чем не виноват, до сих пор за решеткой. И только обнародование этого письма может его спасти. Я рада, что у твоего отца перед смертью хватило мужества и мудрости написать его». Настя, понимающе кивнула и вздохнула. «А вам я сейчас советую подумать о вашем будущем. Решила я хоть как-то подбодрить молодую пару. Думайте о том, что у вас все впереди и что вы теперь сможете быть счастливы. И еще я бы советовала вам на время уехать отсюда. Хотя бы ненадолго. Кстати, свадебное путешествие — прекрасная возможность для этого. И не переживайте насчет мнения ваших родственников. Артемий Владимирович в одном был, безусловно, прав. Скоро все это забудется, и жизнь пойдет своим чередом. Как, кстати, мама и тетя Рита?» «Мама плачет, конечно», — махнув рукой, ответила Настя. «Это и понятно, две смерти, одна за другой». Но к папиной она все-таки внутренне была готова. Конечно, мы все в душе надеялись, что папа все-таки поправится, но шансов практически не было. Так что это не явилось для нас неожиданностью. А тетя Рита нормально. Я бы даже сказала, хорошо. Мама сказала ей, что прощает ей все долги и поможет преодолеть ее недуг. Сейчас тетя Рита проходит курс лечения у какого-то психотерапевта. Тот говорит, что все будет хорошо. Она и сама стала лучше выглядеть, да и характер вроде смягчился немного. Так что и правда, я думаю, со временем все наладится. Но мне все равно очень жалко папу. Настя всхлипнула, и Аркадий крепко сжал ее руку. «Мы берем к себе жить Кирилла», — помолчав, сказала Настя. «Неважно, что там сделала Наташа. Для нас он все равно родной». «Это очень правильно», — согласилась я. Настя, видя, что Аркадий нахмурился, видимо, вспомнив о Валере Скамейкине и его роли в появлении на свет ребенка, которого он считал своим, быстро поднялась и взяла своего жениха за руку. «Нам пора идти», — сказала она. «А вам, несмотря ни на что, большое спасибо. Если мы понадобимся, вы знаете, как нас найти». «Подождите секунду», — остановила их я и протянула Насте пачку денег. Это те самые деньги, которые твоя сестра должна была передать Валере Скамейкину. Твой отец взял их для отвода глаз и теперь передал мне. Я считаю, что не имею на них никакого права. Так что решайте сами, что с ними делать. Я так думаю, что лучше всего их вернуть Иннокентию Станиславовичу, заметил Аркадий. Это же его деньги. Да, я так и сделаю, согласилась Настя. А уж как он ими распорядится, его дело. Думаю, что он скажет потратить их на Кирюшку. Ну что ж, желаю вам счастья, широко улыбнулась я на прощание. И простите, если что не так.